Джек. Уже несколько дней он не может успокоиться из-за того дурацкого спора по поводу Хемингуэя. Ссора разгорелась на пустом месте. Незначительная пикировка выросла в нечто большее. Надо было пошутить и отнестись к этому разговору легче. Она не похожа на других женщин. Она читала все на свете и однажды мельком заметила, что правильно рассказанная история может разорвать ткань времени. Сказала это легко, будто речь шла о погоде. Она выдавала много такого, что он продолжал потом неделями обдумывать. Хотелось видеть ее снова. И вместе с тем она слишком умна, и это раздражает. Сидя на скамейке рядом с ней во время того разговора, он чувствовал, как она давит, и попался в ее сети, потерял самообладание, схватил ее за запястье, как герой бульварного романа, с которым сыграли злую шутку. Однажды, встречаясь со своим давним другом Лемом Биллингсом, Джек лезет в карман пиджака в поисках мелочи и натыкается на снимки из фотобудки в Вулвордс. «Хочешь посмотреть, как она выглядит, Лем?» «Кто?» «Джеки Бувье. В ней есть что-то особенное». «Ну, думаю, это дело прошлое», — заявляет Лем, изучая фотографии. «Не твой типаж, дружище». «Вот и я говорю, что совсем не мой типаж. Худая, угловатая, узкие бедра, слишком маленькая грудь, немного кривые ноги и большие ступни, пальцы в пятнах от табака, погрызенные ногти, широко расставленные глаза». Она как-то рассказывала, что 3 недели не могла найти очки с достаточно широкой переносицей, но когда ее глаза загораются какой-то идеей, он всем своим существом ощущает, какой у этой женщины яркий темперамент и необузданный нрав. «Ты так желаешь ее, потому что она не попалась на твою удочку», — повторяет он себе. «Она не звонит, не докучает. Она не такая, как все. В ней есть достоинство состоятельных людей, хотя никакого особенного богатства у ее семьи нет. Католичка, но ведет себя скорее как представительница белых англосаксонских протестантов». Белые англосаксонские протестанты. С английского WASP. White Anglo-Saxon Protestants. Стереотипное описание среднестатистических представителей привилегированного класса в США в начале-середине 20 века. У нее холодноватый и резкий юмор. Не просто острый ум, но еще и молниеносная реакция. Понимает его шутки и демонстрирует, что уловила то, что все остальные упустили. Говорит, что политика ей не интересна. «Может, у меня на нее аллергия, Джек, как у тебя на лошадей?» Она бросает вот такие ремарки и не ждет, что он на это ответит. Как будто ей все равно. Любит поспорить, но делает вид, что не любит. Есть в ней какая-то отстраненность, как у диковатой кошки, посаженной на поводок. Несколько месяцев назад на вечеринке он наблюдал, как Джеки надевает перчатки. Дело было майским вечером. Она пригласила его на танцы. Ее партнер почему-то не смог пойти. «Наверняка ты занят», — сказала она, и, может быть, именно из-за этой фразы он отменил другую встречу и пошел с ней. Перед танцами Джеки и Ли устроили небольшой прием в Мэривуде. «У Окинклоссов есть традиция», — произнесла она, вручая ему бокал дайкири. «Пить крепкие коктейли у камина, которые растапливают сосновыми поленьями. В чем секрет рецепта, Юша?» «Тут смешаны 3 вида рома», — ответил ее сводный брат. «Да, точно. Темный Бакарди, светлый Бакарди, а еще? Маунт Гай. Плюс лимонный сок, лайм, сахар и немного апельсинового сока. После хорошей встряски в шейкере». «Смотри, Джек, как он пропитывает лед. Похоже на закат». В тот вечер, перед тем, как отправиться на танцы, она увела его в сторону от гостей к столу у окна. «Тебе не хочется ехать?» — спросила она. «Я не люблю церемонные бальные танцы. Но там будут пожилые напыщенные дамы, Джек. Они рассядутся, как совы на ветке, на большом розовом диване на возвышении и будут смотреть на нас сверху вниз, как олимпийские божества». «Я пас. Можем сказать остальным, что встретимся на месте, а сами поедем на твоей машине кататься». Она глянула на него, и легкая улыбка скользнула по ее лицу. «Тебе совсем не нравится танцевать, так ведь, Джек?» «Пустая трата времени». «Нет, это неправильно», — заключила она и взяла пару перчаток. Ее ногти были зеленоватыми. «Ты выбрала зеленый лак специально для меня?» «Нет, пролила проявитель, когда печатала фотографии». «Сколько тебе платит Фрэнк Уолдроп?» Она несколько секунд помолчала. В ее взгляде читалась неуверенность. $42.50 в неделю». «Скажи ему, я считаю, что ты заслуживаешь повышения зарплаты». Она снова взглянула на него, а затем начала надевать перчатки. Спокойно, не особенно задумываясь о том, чтобы движения выглядели красиво или соблазнительно. Но странным образом они казались эротичными именно потому, что она не пыталась никого соблазнять. «Застегни», — попросила она, протягивая ему запястье. «Ненавижу эти новые, неразработанные петли». «А зачем ты тогда надела перчатки?» «Когда у тебя зеленые ногти, тебе приходится надевать перчатки на бал». Он долго возился с пуговицами, они были изрезаны узорами и застревали в петлях. Джеки продолжала болтать о перчатках, о напыщенных пожилых дамах, выдавала ехидные замечания, из-за которых он так хотел ее. Когда все пуговицы были застегнуты, она замолчала. Он поднял на нее глаза. Она смотрела куда-то в сторону, в окно, на ветку дерева, освещенную последним лучом заходящего солнца. «Джек, посмотри, как красиво!» — произнесла она. Ее голос был приглушенным, таким мягким и нежным, без наигранности, без вызова. Ему захотелось быть с ней в ее мире, там, внутри, откуда исходил этот чудесный голос.